Глава 32. Иаков продолжил свой путь, и его встретили ангелы Божьи. Завидев их, Иаков сказал: «Это стан Божий», и назвал это место Маханаим. Иаков послал вестников к своему брату Исаву в землю Сеир, в страну Эдомскую, и велел передать ему такие слова: «Господину моему Исаву, так говорит раб твой Иаков, я долго жил на чужбине у Лавана. Теперь у меня есть быки и ослы, овцы, рабы и рабыни. Я посылаю тебе, господину моему, эту весть и надеюсь снискать твое благоволение». Вернувшись, вестники сказали Иакову: «Мы были у твоего брата Исава. Он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Страшно стало Иакову. Ужас объял его. Он развел своих людей, скот, верблюдов по двум стоянкам. «Если, — думал Иаков, — Исав нападет на одну из стоянок и всех перебьет, то хотя бы те, кто на другой стоянке, спасутся бегством». И взмолился Иаков: «О Боже отца моего Авраама! Боже отца моего Исаака! Господь, что повелел мне вернуться домой, к родным, и обещал свое покровительство! Я не достоин щедрот и милостей, какими ты непрестанно осыпал меня, раба своего. Я уходил за Иордан с одним лишь посохом в руке, а ныне у меня два стана с добром. Спаси же меня от моего брата Исава. Страшно мне, он придет и убьет нас всех вместе с женщинами и детьми. А ведь ты обещал мне свое покровительство. Ты обещал, что мое потомство будет несчетно, как песок морской». Иаков переночевал там, а наутро отобрал из своих стад дары для Исава: 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 баранов, 30 дойных верблюдиц с верблюжатами, 40 коров, 10 быков, 20 ослиц и 10 ослов. Он передал их рабам так, чтобы у каждого гурта был свой погонщик, и сказал погонщикам: «Идите вперед на расстоянии друг от друга. Когда встретишь моего брата Исава, — сказал Иаков первому из погонщиков, — и он тебя спросит, чей ты раб, куда идешь, чей скот гонишь, отвечай: это скот раба твоего Иакова, посланный в дар господину моему Исаву, а сам Иаков идет следом». И второму погонщику, и третьему, и всем остальным Иаков велел при встрече с Исавом говорить то же самое и непременно прибавлять: «Раб твой Иаков идет следом». Так, посланными вперед дарами, Иаков надеялся умилостивить Исава. «А потом, — думал Иаков, — я и сам покажусь ему на глаза. Быть может, тогда он встретит меня по-доброму». И, отправив дары вперед, Иаков остался в стане на ночлег. Но той же ночью Иаков встал, поднял обеих своих жен, обеих наложниц, 11 сыновей, и вброд перешел реку Яббок. Он перевел их всех на другой берег, переправил все, что у него было, и остался один. И вот некто вступил с ним в схватку и боролся с ним до самой зари. Увидев, что не может одолеть Иакова, он ударил его по бедру, так что кость вышла из сустава, и сказал Иакову: «Отпусти меня, уже заря». «Не отпущу, пока не благословишь меня», — ответил Иаков. «Как твое имя?» — спросил тот. Он ответил: «Иаков». И тогда тот сказал: «Отныне ты будешь зваться не Иаков, а Израиль, ведь ты боролся с Богом и с людьми и выходил победителем». «Назови мне свое имя», — попросил Иаков. Но тот сказал: «Зачем тебе знать мое имя?» И благословил Иакова. Место, где это было, Иаков назвал Пени-Эл, что означало «здесь я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Взошло солнце. Иаков покинул Пенуэл. Он хромал. Поэтому сыны Израилевы с тех пор и до ныне не едят бедренной мышцы. Ведь именно по этой мышце, по бедру, он ударил Иакова.